Не перешел ли этот письменный доказчик в третьи руки к врагу герцога? Личность его светлости с этой стороны не обезопасена. А кто не знает, что личность временщика идет впереди всего? Не беда сделать цыганку преступницей, навалить ей на плечи 2-3 злодеяния, скрутив ее таким образом, можно ее допытать и, смотря по обстоятельствам, наказать или помиловать. Все в воле герцога. Повести это дело к желанной цели поручено, как мы видели, хитрецу Липману. «Правда?» — отвечала с твердостью цыганка. «Меня зовут Мариулой. Правда и то, что мало россиянин. Бог знает, кто он такой. Полюбил меня за мое будто лукавство. Часто говаривал со мною и передал тебе?» — спросил, дрожа от нетерпения, Липман. «Ну, голубушка?» «Понимаю», — сказала про себя Мариула. «Понимаю и все открою. Что мне до чужих дел? У меня только одно дело на свете». «Велите выйти этому мешку», — примолвила она вслух, обратясь к судье. «Я знаю, что вам надо». Спокойствие и твердость, с которой она говорила, предвещали благоприятную и скорую развязку допросом. Гроза, собравшаяся на лице обергофкомиссара, начала расходиться. Он дал знак языку рукою, этот понял и вышел. Тогда цыганка сказала с твердостью: «Вам надобна бумага, Горденки, так ли?» «Да-да, моя голубушка, бумага, которую... Но ты догадлива, ты все знаешь». «Нет, господин, я ничего не знаю». «Как ничего?» — вскричал грозно допросчик. «Проклятая цыганка, не ты ли сама?» «Я не знаю, что в бумаге, но она... Ну?» Липман при этом вопросе приподнялся невольно со стула. Глаза его вцепились, как когти дьявола, в душу Мариулы, из которой, казалось, хотели исторгнуть ее тайну. «Где?» — прибавил он нетерпеливо. «У меня и со мною теперь», — отвечала цыганка. Если бы она сказала другое, старичишка растерзал бы ее по клочкам. Обрадованный ответом, он готов был расцеловать ее. Не спрашивая позволения, Мариула подошла к окну, обратилась к Липману спиной, вынула из-за пазухи запечатанный пакет и потом передала его своему судье с вопросом: «Она ли?» Заворотив свои манжеты, Липман схватил трепещущей рукой пакет, сломил на нем печать и, передав его секретарю, задыхаясь, спросил также лаконически: «Она?» Секретарь машинально взял бумагу, сонными глазами пробежал ее, кивнул утвердительно и, зевая длинную зевоту, отвечал: «Она!» Потом стал пристально читать ее. Пока роковое слово не дошло до ушей старика, он, казалось, готов был съесть племянника за медленность изъяснения. Но ответ произнесен, и торжествующая душа его вся излилась в восклицании: «А, не иначе!» — произнес бы это восклицание алхимик, найдя философский камень. Вероятно, не иначе произнес его Колумб, увидя первый берег открытого им нового света. Тут лукавая Мариула, посвященная Горденкою в некоторые политические тайны, касающиеся Доберона, умела, не путая в них кабинет министра, осторожно рассказать, как досталась ей бумага. Как Горденко, атаман, что ли, она не ведала, умолял в случае смерти его подать эту бумагу матушке-царице. «Я обещала», — говорила она, —